Глава 22. Казалось бы, я только отпросился на неделю у преподавателей и снова возвращаюсь на учебу. Хорошо еще, что никаких хвостов за мной не было, и благодаря помощи Светланы я все выполнял вовремя. Магическую практику я, может, и пропустил, но тут главное показать на упражнениях, что ты продолжаешь развиваться, а с помощью Хилмара я мог выдать куда более серьезный результат, но не видел в этом особого смысла. Я и так лишь притворяюсь магом, чтобы спокойно учиться в этом учебном заведении, и присуждение каких-то достижений на этом поприще мне совсем не интересно. Поэтому и на саму практику шел спокойно. Разумеется, преподавателю по этому направлению мое отсутствие сильно не понравилось. Этот человек был из той породы, которые считают, что их предмет самый важный, и даже при смерти студент обязан был явиться и все выполнить. И тем приятнее было видеть его мрачное лицо, когда я выполнил все поставленные им задачи, которые с каждым разом становились все заковыристее. Тут же дело в чем? В том, что магу для совершения нетиповых действий, которые требуют от него гибкости ума, необходимо переделывать конструкт заклинания. Все это упирается в довольно сложные расчеты, так как очень малый процент одаренных умеют управлять магией интуитивно. В моем же случае я напрямую контролировал воду с помощью способности Хилмара. У меня, благодаря этому, не было прослойки в виде заклинания, и это здорово облегчало задачу. Так что пришлось учителю от меня отстать и признать, что я не пропускаю тренировки. Все равно все это довольно странно. Требовать магического совершенствования, когда большинство студентов даже не собираются ходить в аномалии. Но ведь требуют. Впрочем, мне до этого особого дела не было. С тех пор, как Арсений увлекся своей идеей, он даже на учебе стал не сильно общительным. Все делал какие-то расчеты в тетради и покидал учебу при первой же возможности, не задерживаясь. В группе уже об изменении его поведения стали шептаться, но это больше от того, что ничего интересного в округе не происходило. Самое обсуждаемое в наше время может быть только появление новой аномалии где-то неподалеку. С другой стороны, подобные происшествия постоянно происходили в европейской части, и вот там обсуждения точно никогда не заканчивались. Это еще нам повезло, что все наши аномалии либо быстро ликвидировались, либо уже были закрыты защитным периметром, и для большинства все это было не слишком опасно и казалось чем-то далеким, что их никогда не коснется. По мне, с таким отношением ждать от юных магов, что они добровольно сунутся в аномалию, не стоит. И в этом плане я очень рад, что я не глава государства, у которого об этом должна болеть голова. Мне бы о своем роде позаботиться, да помочь брату и отцу. А все остальное можно оставить где-то там. Вот так неспешно и шел второй год моего обучения в Императорском государственном университете. Я, как обычно, много времени посвящал библиотеке университета, но, несмотря на все мои старания, ничего, чтобы дало намек на то, что произошло с шаманами этого мира, я не находил. Даже с учетом того, что я изначально не надеялся, что здесь обнаружатся точные сведения, все равно подобные бесплодные поиски жутко раздражали. Порой мне компанию составляла Анастасия, но она, как и я, зарывалась в книгах. Только в ее случае это была медицинская тематика. «Вы, я смотрю, глубоко погружаетесь в эту тему», — кивнул я в сторону довольно внушительной стопки учебников по медицине. «В больнице мне посоветовали изучить эти труды и ряд других учебников по медицине, чтобы лучше справляться с лечением пациентов», — вздохнула девушка, устало потеряв переносицу. «Кто бы знал, что для того, чтобы умело пользоваться магией, надо столько всего знать?» «Преобразовывать мир своей волей — дело непростое», — с важным видом произнес я. «А когда знаешь лучше про мир, то и работать с ним проще». «Вы то же самое делали, чтобы улучшить контроль над водой?» — заинтересованно посмотрела на меня Елецкая. «Вроде того», — загадочно улыбнулся я. «Сами знаете, у всех свои секреты, но не думаю, что так уж не правы те, кто посоветовал вам эти книги. раз уж ваши способности позволяют воздействовать на организм человека, то чем лучше вы его будете знать, тем меньше усилий потребуется для того, чтобы успешно исцелять пациента. Соответственно, вас хватит на большее количество людей до того, как источник истощится». «В этом есть смысл», — задумчиво кивнула девушка. «Откуда вы так много знаете о магии?» «Да разве это много?» — покачал я головой. «Все мои знания отсюда», — постучал я по стопке своих книг. «И пусть не конкретно этих, но все равно. Наш мир живет с магией уже столько столетий, так что закономерности уже давно были выявлены. Ну а то, что никто подобными трудами не интересуется, — развел я руками, — то это уже их проблема». На этом наш разговор сам собой закончился. Вообще, в последние недели наши взаимоотношения перешли в какую-то натянутую стадию. И тут дело точно не в том нападении на меня, когда мы возвращались после нашего свидания. Как раз после него все было хорошо, но вот спустя 2 недели Анастасия стала все больше углубляться в изучение медицинской литературы, но при этом и напрямую расспрашивать княжну с моей стороны было бы неправильно. Мы хорошие товарищи, возможно, даже друзья, насколько это вообще возможно среди аристократов, но не более того. Так что мне оставалось лишь ждать, когда она сама все расскажет. Ну а если не расскажет, то так тому и быть. «Княжич, вы уже закончили?» С улыбкой встретила меня Светлана возле машины. «Да, хватит на сегодня», — ответно улыбнулся я своей личной слуге. «Возвращаемся в поместье?» — осведомилась о моих планах девушка. «Давай. Хотя нет, лучше съездим до артефакторов». «Снова хотите что-то купить для ваших изысканий?» — поинтересовалась она. «Да, мне одного компонента не хватает, и вполне возможно, именно там я найду подходящее решение». Задумался я в первую очередь о том, чтобы создать артефакт, подходящий для Ливы. За это время кошка успела несколько раз сцепиться с Асайдой, и, что удивительно, их разняла Синон. Вот чего никто от Тихони не ожидал, что она во время очередной перепалки устроит в подвале настоящий ураган. Сильфида, конечно, потом долго извинялась, и вообще ей было стыдно из-за произошедшего, но факт есть факт. После такого лисица и кошка как-то помирились между собой, да и саму Синон больше никто не задирал. Она, конечно, осталась все той же робкой скромницей, но при этом уже не стеснялась высказывать своего мнения, и остальные духи его выслушивали. И хорошо, что именно так все разрешилось, а то я думал, что со временем подобное станет проблемой. Тем более, что решать самому все это — тот еще геморрой. Все духи, по сути, находятся в моей душе, а если они будут ругаться друг с другом, то это сравнимо с нарушением психики у обычного человека. Отказываться же от своих духов только из-за того, что они не могут мирно существовать друг с другом, я не могу. С Ливой я все это время тоже работал, но только без слияния, так как времени банально не хватало, чтобы еще и это проверить. В принципе, на данном этапе оно мне не сильно требовалось, чтобы понять, какой духовный артефакт лучше всего изготовить для нее. Когда душа шамана становится крепче и сильнее, тогда многие манипуляции с духами проходят проще. Некоторые этапы и вовсе можно начать пропускать. Поэтому вопрос остался лишь в материале, который можно использовать для вселения духа. Кортеж из машин моего рода быстро преодолел необходимое расстояние. Просто достаточно было выехать на трассу и встать в выделенную скоростную полосу, чтобы избежать большинства пробок и оказаться в одном из районов, которые условно можно было назвать ремесленными. Столица все же довольно большая, и здесь живет столько человек, что производство просто невозможно сконцентрировать лишь в одном месте. Вот из-за этого и возникают в самой столице и в ее пригородах такие вот районы, где работали с материалами, добытыми в аномалиях. Разумеется, большая часть шла в различные отрасли промышленности, но ведь есть и другие направления, которые тоже стали развиваться с появлением магии. Те же алхимики очень неплохо зарабатывали на обработке ресурсов из аномалий и создавали различные препараты, которые скупали не только охотники. Они хотя бы интересовались боевыми стимуляторами и средствами, которые могут спасти твою жизнь, начиная от ускоренной регенерации и заканчивая различными антидотами. Порой и вовсе в аномалиях был такой воздух, что без вкалывания в себя десятка препаратов ты даже в полностью закрытых доспехах там долго не протянешь. Но, разумеется, как имелась боевая алхимия, так и присутствовали средства, предназначенные для обычных людей. В тех же больницах всегда были препараты, изготовленные алхимиками, а порой и вовсе в штате был свой отдельный алхимик, чтобы создавать нужное средство по необходимости, не боясь, что оно просто выдохнется. Но мне их алхимические средства были ни к чему. Тот путь, которому меня обучали, предполагал полный отказ от таких средств, хотя были и другие подходы к этому. Вот только в них я не видел такого же результата, которого достигали ученики моего наставника. Так что алхимию я признаю как то, что действительно может помочь, но не в развитии, а только в экстренных случаях. Меня же больше интересовали артефакторы, которые, если не вдаваться в частности, не так далеко ушли от алхимиков. Просто в их работе больше внимания уделяется создаваемому предмету, тому, как должны сочетаться компоненты и какие функции ты вкладываешь, по сути, в готовое устройство. И, разумеется, у алхимиков было множество уже обработанных компонентов, что также можно использовать отдельно. К тому же артефактором может стать каждый одаренный, лишь бы умел вливать магическую энергию в предмет и напитывать ею руны. К сожалению для меня, подобный путь тоже был закрыт. Поэтому я просто, как всегда, искал редкие материалы, которые в том числе хорошо выдерживали вливание в них духовной энергии. Дальше уже я сам соображу, как их видоизменить, чтобы они стали духовными артефактами. В четвертом магазине мне повезло, и я приобрел зеленый камень, добытый в одной из аномалий в африканском регионе. Продавец пытался донести до меня какую-то информацию по нему, о свойствах и где подобный камень может пригодиться, но, откровенно говоря, я толком и не слушал, я просто приобрел его. Я уже видел, что из него можно будет сделать. Это будет кулон, как раз такой, чтобы он всегда был на груди, и имелась возможность начать скорейшее восстановление, начиная от места нахождения артефакта. Да и создавать очередное кольцо так и пальцев не хватит.